огромный большой художник, требовательный к себе и к другим, прекрасный учитель молодых литераторов. Не зря его хвалил Максим Горький. Да и сам он очень уважал Алексея Максимовича. Я помню траурный митинг на Красной площади во время похорон Горького. Толстой сказал: «В какой-нибудь год имя Горького облетело весь мир. Он стал предтечей революции, ее буревестником». Хорошо сказал. И сам следовал призыву Горького писать для народа. Я отложил тетрадь и попросил маршала рассказать о встречах с писателем, разговорах, которые, вероятно, он не записал. Будённый многое узнал из жизни Алексея Толстого, а тот приоткрывал перед ним дверь в лаборатории своего творчества, делился замыслами, желая услышать хороший совет, замечания о своей работе. Как-то Будённый сказал об этом Алексею Толстому. Тот пояснил: «Именно так оно и есть, Семен Михайлович. Вот взять Петра Первого. Я написал о нем роман. Но ведь сам-то никогда царя не видел, да и не мог увидеть. Я просто вжился в его образ, изучал документы, и это очень важно. Факты не выдумывал. Считаю, в подобных случаях голая фантазия художника вредна, поскольку сама жизнь и дела этого русского царя намного ярче любой фантазии. Я старался в романе скрыть истинные причины происходивших событий. А это, хотя и неимоверно тяжело, но нужно, интересно». Будённый усмехнулся. «А я, честно признаться, удивляюсь, как это вам, Алексей Николаевич, удалось создать такой сильный, цельный характер Петра, прямо как живой. Что это, чутье? Серафимович говорил мне, что своего кожуха он списал в основном с реального лица, или даже с нескольких. А как вы писали Петра? Ведь в истории ему не было равных». «Образ Петра я создавал на основе документов и писем того времени», — ответил Толстой. «Серафимовичу кожуха написать было легче. События гражданской войны еще свежи в памяти людей. В романе «Хмурое утро» и в повести «Хлеб» я старался показать Будённого. Разве мне трудно было? Вы, Ворошилов, Щеденко и другие ветераны Первой конной армии столько мне рассказали, что хватит еще на один роман. А вот с Петром Первым мне было несравненно тяжелее, но помогли документы. К ним я относился, разумеется, критически, сопоставлял их, искал, где в них правда, а где ложь. Искал историческую достоверность». Помолчали. Потом Толстой поинтересовался: «Вы, Семен Михайлович, говорили, что следите за моим творчеством. Читали все, о чем я писал в газетах в годы войны. Ну и что вам особенно понравилось?» «Статья «Родина». Во-первых, она была напечатана в тот день, когда утром на Красной площади я принимал военный парад. 7 ноября 41 года. Во-вторых, о родине вы написали так, что когда читаешь, бередит душу, задевает за самое сердце. Вы писали, что смертельный враг загораживает нашей родине путь в будущее, что на нас всей тяжестью легла ответственность перед историей. Но мы сильнее немцев, мы сдюжим. Так было и так будет». Маршал помолчал. «После парада я пришел домой страшно усталый. Жена протянула мне газету и говорит: „Прочти, Сема, там статья Алексея Толстого, твоего друга“. Я развернул страницы, и знаете, на душе стало легче. Как будто глотнул свежего воздуха. Да, подумал я, нам сейчас тяжко, да более тяжко, но мы сдюжим. А еще раньше, в другой статье, я прочел такие слова: „Ни шагу дальше. Пусть трус и малодушный, для которого своя жизнь дороже Родины, дороже сердца Родины нашей, Москвы, гибнет без славы. Ему нет и не будет места на нашей земле. Станем же стеной против смертельного врага“. Ну что, Ничего не напутал?